Эти выкрашенные ярко, несколько олиповато дома, отремонтированные дороги, тротуары, освещенные улицы – все впечатляет. Я вглядывался в лица прохожих. Так много молодых людей, самоуверенных, безверных, уже отравленных внутри и табаком, и алкоголем. Никакой скромности, никакого страха, боязни Бога. Жажда утех и примитивных наслаждений, жажда денег, которые способны принести все это. Город перенасыщен злом, неуверенностью. Даже дети боятся будущего. Они ни о чем не мечтают. Так много в этом городе людей с отравленными душами. Я всего несколько человек встретил, кого знал, с кем работал. Их единицы. Они не изменились. Такие же бессребреники, мечтающие о приходе справедливости, равноправного общественного бытия. Влюбленные в природу севера, они только в ее чреве и чувствуют себя свободно, людьми с большой буквы. Поэтому их зимой и летом чаще встретишь не на городских улицах, а в тундре или на льду лимана с удочкой в руках. Изредка я все-таки использовал свое поразительное умение видеть сквозь стены. В домах больше стало дорогой мебели. Почти в каждой семье есть телевизор и компьютер, холодильник, а в некоторых семьях есть еще и морозильная камера. Почему же при хорошем достатке так мало стало счастливых семей? Ответ так понятен. Когда смысл жизни ограничивается одним, лишь бы заработать побольше денег, что-то приобрести или пропить их, то и счастье не бывает полным, возвышенным. Я посмотрел и на то, как живут здесь те, кого теперь называют новые северяне. В центральных районах их зовут новыми русскими. Они много пьют, имеют автомобили, в основном японские. Рано седеют, потому что переживают за свои деньги куда более, чем за жизнь знакомых и близких. Здесь их еще не стреляют, как в больших городах. Но дело их, вернее, торговля, завязано все на те же большие города. В основном на Москву, Хабаровск, Владивосток. Ну а жизнь у них подобно цепной собаке, прикована к торговой точке, магазину ли, буфету, киоску или еще чему-то в этом духе. В душе я доволен тем, что порвал с торговлей. Это все-таки не моя сфера деятельности. Поддался в молодости соблазну быстро стать обеспеченным человеком, даже не разбогатеть. Удивили меня и чиновники новой волны. Это в основном пришлый люд. На Чукотку они приехали по велению не души, а нового губернатора. Они много получают. Большинство из них – это люди очень состоятельные. Большинство из них работать не любят. Они лишь создают вид, что работают. Они просто отрабатывают и время, и средства, затраченные на них. А средства немалые. Новый богатый губернатор мне напоминает кита-исполина, к телу которого присосались сотни и тысячи мелких пиявок, которые и кормятся за счет него. Они раболепствуют перед своим хозяином, видят в нем идола, к конечно, на людях.